Саггетти рыбкой бросился на пол разгромленной комнаты для охраны за мгновение до того, как каток со свирепым рыком щедро полил коридор плазмой. Во все стороны полетела крупная бетонная крошка, больно впиваясь в тело. Вжавшись в угол, Глам молил Господа только об одном — чтобы Бобби не опустил жерло своего плазмомета и не нащупал огненной плетью прячущегося в темноте противника. Проведя массированную огневую подготовку, каток полез в казино прямо через пробитую стену, не рискуя больше ломиться в двери. У Глама после ослепительных плазменных очередей плясали перед глазами зеленые круги, однако он напрягся и сумел различить на фоне тусклого света, просачивавшегося с улицы, массивную черную тушу катка. Должно быть, Бобби здорово удивился, когда труп на полу разгромленной комнаты вдруг ожил. Однако это было последнее удивление в его жизни, потому что в следующую секунду Глам выстрелил из неудобного положения, и грудь знаменитого убийцы по диагонали перечеркнула прерывистая строчка огненных пунктиров. Уже в падении каток заклинил палец на спусковом крючке, вычертив неровную огневую дугу над головой снова уткнувшегося в пол Саггетти. Обрушилась еще часть стены, уцелевшая после первого обстрела, посыпался щебень, а потом развороченный прямыми попаданиями тяжелый металлический шкаф за спиной Саггетти, лишившись опоры, покачнулся и рухнул на него, распластанного на полу. Глам взвыл. Бездыханное тело Бобби Катка повалилось прямо под ноги одному из его боевиков, который следовал за боссом. Боевик рывком поднял оружие. Саггетти молча смотрел в черное жерло плазмомета, ожидая, когда оттуда выскользнет ослепительная смерть. Страха не было совсем, только какой-то странный ступор. Он еще успел подумать, сумеет ли увидеть вспышку в стволе плазмомета или умрет так быстро, что ничего не успеет разглядеть. Эту партию он проиграл и должен был принять неизбежное с достоинством, потому что унизительно дергаться теперь все равно глупо. Господи, как глупо! Первое же серьезное задание и ослепительная смерть, а он даже не знает, успеет ли разглядеть ее, прежде чем умрет. Как глупо! С оглушительным визгом кусок огня метнулся высоко над ним и вонзился в голову нападавшему, расплескав мозги боевика Колхейна по стене. Тот без единого звука завалился на бок, открывая путь в казино двум своим коллегам, которые тут же принялись остервенело палить за спину Саггетти. Глам даже не подозревал, что шпингалет — снайпер. По крайней мере, раньше этот раздолбай таких успехов в стрельбе не показывал. На каждого из нападавших он потратил ровно по одному заряду, причем оба вогнал точно между глаз. Заворочившись под шкафом, Саггетти наконец сумел с трудом спихнуть его с себя и, стоя на одном колене, замер с плазмометом в руках, нацеленным на дыру во внешней стене. Однако больше их никто атаковать не собирался. Глам подкрался к дыре и осторожно выглянул наружу. Кроме живописно разбросанных по двору тел, снаружи никого не было, лишь в углу двора тихо и жалобно матерился ослепший боевик. Саггетти ошалело обернулся через плечо, только теперь начиная осознавать, что он этим вечером впервые в жизни убил человека и какой невероятной опасности ему удалось избежать. И встретился взглядом с Джулией, которая стояла позади него над распростертым на полу телом шпингалета и обеими руками сжимала плазмомет Тито. Ее стойка выглядела такой профессиональной, что на мгновение Гламу показалось, что это именно она положила всех троих боевиков Колхейна. Однако Джулия тут же растерянно переступила с ноги на ногу и жалобно поинтересовалась. «Глам, куда тут нажимать?» В следующее мгновение она получила ответ, потому что ее плазмомет внезапно плюнул жидким огнем в противоположную стену, и Джулия с визгом выронила оружие. Сагетти хмыкнул. «Нет, чепуха какая!» Колхейнов положил шпингалет, и последний шальной выстрел противника пробил ему шею, а Джулия, бесстрашно покинув комнату персонала, подобрала его оружие уже после этого. Глам внезапно обратил внимание на гулкую тишину, опустившуюся на здание. В пылу битвы он не сразу заметил, что из игрового зала больше не слышно стрельбы. Это могло означать что угодно, например, что его людей смяли и опрокинули. Сагетти поспешно развернулся к выходу, но темным силуэтом, возникшим в дверях, оказался Оззи Пастор. «Все в порядке, босс», — доложил тот. «Четверо убиты, остальные сбежали. Среди наших потерь нет. Оборудование вот только попортили. А у вас тут...» Он вдруг присвистнул, разглядев поле боя. «И у вас тут было жарко, как я посмотрю. Пресвятая Дева, да это же сам Бобби Каток!» «Там во дворе раненые Колхейны», — хрипло проговорил Сагетти, утирая пот со лба. «Забрать с собой. Если кто-нибудь сдохнет по дороге, головой ответите». Пастор кивнул и побежал за подмогой. А Глам начал негнущимися от переизбытка адреналина пальцами выбирать на наручном коммуникаторе номер отца. В проломе показалась плешивая башка Зильбермана. Глам досадливо закусил губу. «Ну вот, сейчас эта старая вешалка поднимет крик по поводу ущерба, нанесенного заведению». Однако колесо уважительно качнул головой и, презрительно пнув труп катка, произнес: «Чистая работа. Знаешь, сынок, кажется, я в тебе раньше ошибался. Да и не только я, пожалуй».